Я еду дальше. «Эй, Вики, мы только что проехали наш дом». «Знаете что, я совсем забыла. У вашего папы важная встреча, — говорю я, — а сама уезжаю все дальше. Давайте поедем куда-нибудь и поедим, и ему привезем что-нибудь вкусненькое». «Набрать его?» — спрашивает Мария. «Нет, не надо, мы договорились. Просто я забыла. Не беспокой его, он сейчас занят». Я намертво вцепляюсь в руль обеими руками и считаю до пяти. Еще не поздно убежать. Прямо сейчас. Рэмбо поможет мне сделать новое удостоверение личности. Но со мной девочки. Нет, этого просто не может быть. Глава 101. Саймон. Вечер пятницы. Я сижу дома. Жду, вдруг ко мне придут с ордером на обыск. Боюсь сделать лишнее движение. Волнуюсь за Вики. Жду чего-то вообще. Вздрагиваю от каждого звука, пугаюсь собственной тени. Брожу по дому не выспавшийся. Время от времени пытаюсь занять себя записями в блоге на тему нового решения апелляционного суда штата Техас об обстоятельствах, не терпящих отлагательств. Вдруг где-то рядом хлопает дверца машины. Я замираю за письменным столом, прислушиваюсь. Кто-то идет по дорожке моего дома. На крыльце зажигается фонарь, активированный датчиком движения. Никто не нажимает кнопку звонка, не стучит в дверь. Кто там? Я подхожу к двери, открываю. На пороге сержант Джейн Бёрк. Выражение ее лица непроницаемое, на плече сумка. Я открываю дверь экран. «Поздновато для обыска, не находишь?» «Я пришла не с обыском», — отвечает она, — и проходит мимо меня в переднюю. «Не помню, чтобы я приглашал тебя войти, Джейн». «Не бойся, я не вампир». «Нет, но ты коп, а потому не имеешь права входить в мой дом без моего согласия или без ордера на обыск». Она идет мимо парадной гостиной в другую, семейную, и плюхается там на диван. «Саймон, засунь свою четвертую поправку себе в задницу». Я иду за ней в семейную гостиную, но не сажусь, а остаюсь стоять. «Это твое официальное высказывание?» Она скидывает с плеча сумку, довольно тяжелую по виду, роется в ней и говорит: «Я тебе кое-что принесла». Затем вынимает из сумки бутылку шампанского и два фужера из красноватого пластика, которые ставит на кофейный столик. Шампанское марки «Лоран Перье» «Ультрабрют». Никогда не понимал, кстати, что это значит. Чем «Ультрабрют» отличается от просто «Брюта»? Лучше оно или, наоборот, хуже? «Что будем праздновать?» Джейн корчит гримасу. Бутылка из-под точно такого же шампанского с двумя пластиковыми фужерами в придачу была найдена на месте убийства твоего отца. «Не могу сказать, что помню сорт шампанского», — начинаю я, «но да, кажется, отца действительно ударили по голове». «Эх, Саймон, Саймон», — перебивает меня Джейн, качая головой. «Ну скажи ты мне, что за человек?» Годами станет хранить у себя бутылку из-под шампанского, дожидаясь удобного случая, чтобы отомстить. «Я не знаю, Джейн. Бутылку из-под шампанского, которую твой отец выпил на пару с Лорен. Допустим, это взбесило тебя тогда. Ладно. Но ты еще и бокалы сохранил. Причем хранил то и другое много лет, Саймон, дожидаясь удобного момента, чтобы смотаться в Сент-Луис, стукнуть отца этой бутылкой по голове и воткнуть в него нож. Удобного момента, повторяю я? Это последнюю неделю перед выпускным экзаменом ты называешь удобным моментом?» Джейн грозит мне пальцем. «Я долго говорила с отцом Лорен, Алом Лемуаном. Лорен уже приезжала сюда однажды, когда жила в Париже. На две недели, чтобы отпраздновать с родителями 35-ю годовщину их свадьбы. Как мило», — вворачиваю я. «Да, действительно, очень мило. Родители Лорен поженились 18 мая 75-го года. Значит, их 35-я годовщина пришлась на 18 мая 2010-го. Я развожу руками. «И что?» Джейн буравит меня взглядом. Две недели до дня поминовения включительно Лорен была в Чикаго. День поминовения пришелся на 31 мая. 31 мая 2010 года, Саймон. Ты понимаешь, о чем я? «Нет». «Хочешь, чтобы я сказала сама?» «Да уж сделай милость, Джейн, а то я что-то ничего не понимаю».